слова, но есть на свете приворотная трава. Разрыв трава зацветет в лесу, а плакун трава обронит слезу, а долень трава одолеет боль и вернет любовь. Разрыв трава зацветет в лесу, а плакун трава в лесу, а плакун трава обронит слезу, а дальше.